Контрапункт. Лючано Барготта по прозвищу Тарталья. 10 лет тому назад. В юности я удивлялся ограниченности маэстро Карво. Облетав с театром едва ли не всю галактику, побывав на сотни миров, купаясь в разнообразии, за которое иной продал бы себя с потрохами, он мечтал о тихом домике на Борго, где можно по стенам развешивать коллекцию марионеток, а по вечерам пить бренди на веранде, любуясь парочкой капризных лун. И так изо дня в день, до конца отпущенного срока. «Он сошел с ума», — думал я. «Стареет», — думал я. Интересно, что думал он, глядя на меня, наивного, ничего не смыслящего в жизни идиота? «Вы ошибаетесь», — сказал профессор Штильнер. «Ничего подобного. Я убеждена, что вы решились на эксперимент и готовитесь к отлету. Никого не предупредив, не отчитавшись перед ученым советом, выбрав самого себя в качестве объекта. Адольф Фридрихович, вы превращаете авантюру в безумие». «Откуда у вас такие мысли? Вы делали расчет на меня?» «Нет». «Поверьте, это ужасная ошибка. Вы вообразили не весь что, и теперь...» Женщина шагнула вперед. «Не смейте мне лгать, профессор». Вне сомнений, она была гематрийкой. Как и у всех представителей этой расы, речь ее напоминала ожившую стенограмму. Размеренная, четко артикулированная, без резко выраженных интонаций. Эмоциональная окраска намечалась едва-едва. Так художник набрасывает эскиз картины, которую, скорее всего, не начнет писать никогда. В знаке восклицаний невольный свидетель, окажись он поблизости, мог лишь домысливать. Восстанавливать, исходя из скупых жестов, ориентируясь на мертвую мимику и точную, но малозаметную акцентировку. Тем острее чувствовалось возбуждение. Критическая масса его, грозя взрывом, копилась в кабинете. Иногда намек звучит яснее констатации факта. Так, грудь, мелькнув в распахнувшихся одеждах, возбуждает больше откровенной наготы. «Госпожа Дидье, Эмилия Лукинишна», — бормотал Штильнер, отступая к подоконнику. Он ослабил узел галстука, расстегнул воротник рубашки. Щеки профессора побагровели, как от удушья. «Да что же это творится, в конце концов? Вы в моем кабинете, ворвались, кричите на меня». Женщина устало вздохнула. Маленькая, пухленькая, средних лет, в строгом платье с воротничком под горло. Она могла бы быть привлекательной в другое время и в другом месте. На Сечине ценили здоровую плоскость. Пышки-глупышки, толстушки-хохотушки хвастались более обширной коллекцией кавалеров, чем их ослепительные подруги, длинноногие и высоченные королевы красоты. Вряд ли гематрийка числилась в глупышках, а в хохотушках тем паче, но все же. Увы, в данном случае женственность терпела сокрушительное поражение. Не всякому кавалеру по сердцу, сидя рядом с предметом обожания, раскрашивать каждую реплику дамы цветными маркерами, словно ребенку черно-белый рисунок в альбоме. «Я готова убить вас, профессор, своими руками, но...» «Спасибо на добром слове, госпожа Дидье», — шутовски раскланялся профессор. «Но допустить самоубийство», — продолжила госпожа Дидье, пропустив благодарность мимо ушей, — «под видом эксперимента увольте не могу. Это для вас переоборудовали Жанетту? Челнок напичкали автоматикой, будто жареного гуся яблоками». «Чушь! Бред воспаленного мозга! И не хочу слышать эти архи-глупости! А если даже и для меня, то какое ваше дело?» Вот у профессора Штильнера не с логикой, так с восклицательными знаками все было в порядке. Большие, жирные, честные. «За такие восклицательные знаки», — подумал Лючано, «судья дает срок, не вслушиваясь в доводы защиты». «У вас есть лицензия пилота?» «Эмилия Лукинишна, обижаете! Я космобестиолог!» «Вы космобестиолог-теоретик. Если угодно, выдающийся теоретик, гениальный. И совершенно не умеете врать. Спрашиваю еще раз, есть лицензия или нет?» «Есть. Я прошел 3-месячные курсы по пилотированию». Штильнер принял гордую позу и зря. «Ясно. Кандидатский минимум, класс Г-прим, орбитальные полеты. 3-я категория сложности, взлет и посадка на автопилоте. Вы собрались полюбоваться Сечинем с орбиты?» «Ну, почему сразу с орбиты? И потом, Аркадий Викторович не откажет посылать со мной Данилу». «Какого еще Данилу?» «Данилу Боболя, своего личного пилота». «Крепостного? Ну да, конечно. Очень удобно. Барин велел, и Данила летит, ничего не спрашивая. Сгинет тоже не беда. Мальцов найдет себе нового. Ах, профессор, воля ваша, но я бы рекомендовала графу высечь вас на конюшне. Для вразумления. В древности это считалось самым популярным наказанием в здешних краях. Высечь на конюшне? Издалека переспросил Лючана. Его, младшего экзекутора, практика, не слишком образованного по части истории пыток, заинтересовала экзотическая идея. К сожалению, оба собеседника не обратили на Тарталью никакого внимания. Движения Штильнера и гематрики, которую профессор именовал Эмилией Лукинишной, замедлились, а там и вовсе остановились. За окном, в вечерней мгле, над приземистым двухэтажным корпусом всплыл и начал мерцать объемный люминофор. Ей щудярк! Вскоре мерцание застыло, превратясь в ровное желто-голубое свечение. Лючано долго смотрел на эту абрукадабру, мучаясь догадками, пока не сообразил, что слово будет правильно читаться не отсюда, из кабинета, а снаружи, со стороны трассы, проходящей за корпусом. Грядущее. Евгенический центр на Сечине. Любимое и, увы, не жизнеспособное дитя Адольфа Штильнера. Было даже слегка обидно. Жизнь и без того сложна, чтобы в придачу смотреть по ночам такие сны, весточки из прошлого. Тарталья предпочел бы что-нибудь эротическое или комедию. Он пролился сквозь кабинет, сквозь окаменевший сон, не ощущая собственного тела, и сконцентрировался между письменным столом и шкафом, битком набитым инфокристаллами и мнемокапсулами. От его действия все пронзило дрожь, и дело сдвинулось с точки замерзания. Надпись «Ей щудярк» за окном опять замерцала. Правда, мелкий эпизод, миг-другой, не более, явно выпал из цепочки событий. Профессор Штильнер в данный момент стоял не у подоконника, как раньше, а у диванчика в углу, словно только что вскочил с него в негодовании. Гематрика же без стеснения расположилась за профессорским столом. Двумя пальчиками она держала расстегнутый футляр из квазидермы стеснения. «Ну, знаете...» С нескрываемой брезгливостью сообщила Эмилия, изучая добычу. «Всякое ожидала, но это... Хоть бы спрятали, что ли, от посторонних глаз?» Штильнер в гневе замахал руками, желая возразить, дать укорот на Халке, и не в силах от ярости произнести хоть слово. Лишь спазматический кашель клокотал в горле. Наконец он угомонился, плюхнулся на диван и тщательно промокнул вспотевшую лысину платком. Лицо профессора сделалось утомленным, несчастным. Чувствовалось, вранье дается ему с огромным трудом, вызывая физическое недомогание. «Хотел эротики, малыш?» — усмехнулся маэстро Карл. «Получи и распишись». «И комедия не заставила себя ждать», — подвел итог Гишер. Лючано понимал гематрику. Предмет, извлеченный Эмилией из футляра, не предназначался для демонстрации в приличном обществе. Разве что в мягких порнофильмах, для семейного, так сказать, просмотра. Вагина из губчатой самовлажняющейся микропорки с мобильными наностимуляторами, семясборный консерватор и отдельно медальон-носитель с плесенью Куимсё. Запись «Тайных грез» или сериала «Новенькая из 10 Б». Этой штукой пользовались в донорских пунктах при сдаче мужского семени в банк или для анализов. Но большей частью «Мамочку» мастурбатор Lady Blue в комплекте вибро-яйцо для дополнительной стимуляции. Облюбовали одинокие, застенчивые неврастенники, испытывающие трудности сами знаете чем. «Вы...» — еле слышно буркнул профессор. «Теперь вы без спросу роетесь в моем столе. Постыдились бы, а это, между прочим, совсем не то, что вы думаете. Это, знаете ли, оборудование. Да-с, оборудование, необходимое для эксперимента. Думаете, легко мне было спрашивать мамочку у продавщицы? Чуть со стыда не сгорел». Холодные, бесстрастные глаза гематрики в упор смотрели на Штильнера. И Тарталья готов был поклясться, что в самой глубине, на дне, в тайном омуте, поблескивают знакомые искорки. Женщины так глядят на своих мужчин, оставшись с ними наедине. На пожилых, лысых, смешных мужчин, зачастую еще не выяснивших, что они свои. Глядят, не видя лысины, не замечая возраста, обращая комическое в величественное. «Насколько я вас знаю, профессор, — сказала Эмилия Дидье, — вы предусмотрели запасной вариант. Я имею в виду, кроме мамочки. Не до нее уже, извините, использовать». «Она шутит», — с изумлением понял Лючана. Но изумление быстро прошло. «Мой сон. Что хочу, то и подмечаю. Даже влюбленность и чувство юмора у гематров». Профессор кивнул с достоинством. «Да, предусмотрел. Я предполагаю взять на борт проститутку Брамайни, способную к зачатию и последующему деторождению. Это недорого и реально, я узнавал. Отказ от родительских прав она подпишет перед стартом». Сон мало-помалу становился интересным. «Я понимаю это следующим образом». Эмилия опустила футляр со злополучной леди Блю в ящик стола. «Вы, Адольф Фридрихович, тайно готовитесь к отлету на Жанетте. С Данилой Бобелем, а если граф откажет, то и без Данилы. В самом деле, у вас же есть лицензия. Вы 3 месяца штудировали пилотирование. Карту флуктуативных скоплений подходящего класса, полагаю, вы составили лично, как видный теоретик. В качестве суррогатной матери вы берете с собой проститутку Брамайни. Если проститутка откажется лететь, у вас про запас есть чудесный мастурбатор, способный хранить семя до 3 недель. Я ничего не упустила». К концу ее тирады Штирнер был густо багров. Лючана ожидал взрыва, но ошибся. Профессор шумно выдохнул, обеими руками пригладил волосы и рассмеялся. «Я, Эмилия Лукинишна, иногда забываю, что вы из гематров. Слишком уж вы мне симпатичны». «Нет, голубушка, вы изложили дело самым подробным образом. Спасибо, что вскрыли всю авантюрность задеи сумасбродного Адольфа Штильнера. А теперь послушайте меня и не перебивайте. Вы единственная, с кем я делился своими заключениями, а значит, единственная, кто в силах понять». Он опустился на диванчик и замолчал, собираясь с мыслями. «Да, я теоретик, рассеянный, непрактичный, легко увлекающийся человек, но даже я вижу, что будет, выйди я на ученый совет. Почтенные коллеги, всем встать. Я принес вам приприятнейшее известие. Радикальный прорыв в социал-управлении эволюции человека осуществлен. Отныне передача расовых свойств энергетов по наследству при смешанных браках, тьфу, плюнуть и растереть. Но дело за малым. В процессе зачатия, помимо обоих родителей, должен участвовать 3-й не лишний. Флуктуативный материал, посланец космоса. Одного будущего родителя, а лучше сразу обоих, требуется предварительно заразить частицами флуктуации континуума, которая в свою очередь рождена РПТ-маневром наших кораблей. Кракен или Дев в супружеской постели – залог успеха. Дорогие друзья, мы организуем экспедицию для подтверждения моей гениальной гипотезы, и благодарная Экумена нас не забудет. Господа меценаты, уважаемые спонсоры, шапку по кругу». «Вы уйдете под громовой хохот», – тихо сказала гематрийка. «При вашей репутации?» – Штильнер с горечью усмехнулся. «Разумеется, при моей репутации. Я даже не успею перейти к научным выкладкам. К объяснениям, что вместо агрессивного кракена для инициации собираюсь использовать протоамебу. К заявлению, что корректировать эволюцию микрокосма можно лишь инструментами эволюции макрокосма. Меня закидают гнилыми томатами». «Но самое опасное не это. Томаты я стерплю. А если в зале окажется ушлый молодчик, который сумеет подтвердить мою гипотезу на практике, раньше, чем это сделаю я? Я готов делиться позором, но делиться лаврами я не желаю». Лючана впервые видел такого профессора Штильнера. Он недоумевал, в чем дело. Шутки подсознания, решившего облагородить глупый сон, превратив комическое в космическое, а нелепость в самопожертвование, причуды рассудка, компенсирующего напряжение реальной жизни, влияние ошейника. Стоило пару дней назад переволноваться из-за медицинского обследования, поддаться мнительности, воображая себе ужасы безумной заразы, частицы фага, поселившиеся в твоих кишках, и нате. Психика трансформировала нервный срыв в дурацкий сон, а собственный страх в завиральные идеи Штильнера. Нельзя же в конце концов допустить, что нам снится реальный случай, который имел место быть. Когда, собственно, это могло случиться? Евгенический центр грядущее уже существует и еще не лопнул как пузырь. Значит, не более 11 и не менее 4 лет тому назад. Вычислить точнее вряд ли удастся. Бросая вызов этому безнадежному «вряд ли», сон вновь окаменел. Фигуры 2 людей замерли. Перестал мерцать, а там и погас сакраментальный люминофор «Ещу дярк». Лючана почувствовал, как бестелесный и счастливый он взмывает ввысь. Над сном, над кабинетом, превратившимся в крохотную сцену. Нет, в ящик кукольного театра, с каким, по словам тетушки Фелиции, ходили по Боргу древние невропасты. От ящика в разные стороны тянулись пучки. Их структура вызывала оторопь. Преодолевая страх, Тарталья взялся за один из пучков, разбирая на нити, и искренне удивился, когда в ящике началось движение. Словно колесо, где пространство служило ободом, время ступицей, а у спиц и вовсе не было названия, совершило 1-2 оборота. «Прогресс на сечени в ваших руках, граф!» Возвестив это, Адольф Штильнер вытер лоб клетчатым платком и перевел дух. Взяв кружку с чаем, он щедро набуровил туда из вазочки малинового варенья своего излюбленного лакомства. «А вы как думаете, голубчик?» Откинувшись на подушке, спросил граф Мальцов. «Стоит ли шиковать на благо какого-то сомнительного социал-управления эволюции человека?» Спросил Лючана, уже ничему не удивляясь. Ответный удар Штильнера был беспощаден. «Милостивый государь, я тоже, в свою очередь, полагаю финансирование вашего вертепа швырянием денег на ветер. 3 года вы за счет графа ездите по деревням». Он просил дополнительных финансовых вложений у Мальцова. Это было... Когда же это было? 10 лет тому назад. Получив деньги, он напичкал Жанетту автоматикой, мало надеясь на свою лицензию пилота. Далее разговор с Кематрийкой. 10 лет. Я учил Никиту со Степашкой игре в пристенок. Зимой выкупили Оксанку. Девку в младенчестве украли цыгане, заставляли воровать, а она тихоня плакала. Лючана отпустил пучок. Колесо вернулось в исходное положение. Кабинет профессора, и щудярк за окном, и в кресле Гематрийка Эмилия Лукинишна Дитье. «Я лечу с вами, Адольф Фридрихович», — сообщила она. Дальнейшая сцена была безобразна. Штильнер кричал, бронился, разбил стенную тарелку с дарственной надписью «Долику от друзей в день его 40-летия». Короче, бушевал как мог. Запреты рисковать собой сыпались на Эмилию градом, перемежаясь угрозами увольнения и домашнего ареста. Профессор живописал трудности и опасности предприятия. Он уже забыл, что собирался отправиться в космос собственной персоной, имея в спутниках лишь проститутку Брамани, если проститутка даст согласие, и Данилу Боболя, если тому прикажет граф Мальцов. Но весь пыл разбился о ледяное спокойствие госпожи Дидье. «Я лечу с вами», — повторила она, когда профессор выдохся, охрип и замолчал. «Хотите, дайте мне пощечину, вам сразу полегчает. Но от моего присутствия на борту Жанетты вам не избавиться. Во-первых, у меня есть лицензия пилота. И не ваш любительский Г-прим, а категория Z-макро. Во-вторых, я, конечно, не проститутка и не юная звезда подиума, но к зачатию и деторождению вполне способна. Если вы предпочтете мастурбатор, я готова стать суррогатной матерью. Надеюсь, аппаратура для искусственного осеменения на Жанетте имеется. В-третьих, для вашего эксперимента гематрийка ничем не хуже Брамайни, поскольку вы техноложец и не энергет ни в малейшей степени. Наконец, в-четвертых, она встала из-за стола. Зачем-то подобрала осколок с тарелки, на котором сохранился фрагмент надписи «Долику от». Лючана следил за Эмилией, не в силах понять, на кого она похожа. Складывалось впечатление, что он видел ее раньше, при других обстоятельствах, или кого-то напоминавшего эту женщину. Твердый рот, нос чуть вздернут, волосы цвета красной меди гладко зачесаны и собраны на затылке в узел. Ну, видел же, клянусь чем угодно. Нет, память отказывала. А в-четвертых, закончила Эмилия Лукинишна, одного я вас никуда не отпущу. Так и знайте. Еще 8 лет назад на Саузе, где вы читали у нас факультатив по типологии флуктуаций, я сразу поняла, вы гений. А гениев никуда нельзя пускать без присмотра. Пропадут ведь. Когда профессор Штильнер молча приблизился к гематрийке и неуклюже опустился перед ней на колени, Лючана ощутил, что просыпается. И проснулся, к великому своему сожалению.